Второе. Ут, стоявший в сторонке, но все равно незаметный для большинства присутствующих, сразу увидел этих двоих. Еще прежде, чем тот, что старше, заговорил с одним из стражников, Ут понял, что дело нечисто. Что-то смутное мелькнуло у Талха в мозгу, и он постарался выявить это что-то в считанные минуты. Он находился здесь с прошлого вечера, не смыкал глаз ночью, но это на нем не сказывалось. Пожалуй, он мог выдерживать так 3-4 дня. После начнутся осложнения, естественные надобности ополчаться даже против его железной воли и тренированности. Однако Ут чувствовал, как бы подобное протянулось хотя бы до завтрашнего утра. Перемены назревали, он чуял это своим звериным чутьем. И он не удивился, когда сначала послышался шум, какой производит несколько десятков всадников, после чего его взору предстали гвардейцы правителя. Ут ждал этого. И не потому, что ворота города закрыли уже как день, и это означало, что ближайший отряд гвардии прибудет сюда при первом же известии. Талх интуитивно чувствовал, где-то все-таки остались следы, и они неминуемо попадут на глаза тем из гвардейцев, кто искал мальчика. Нет, следы оставил не Ут, кто-то из талхов, имевших отношение к поискам мальчика. В конце концов, тех, кого правитель выбрал для поисков, тоже были умелыми воинами и лазутчиками. Когда всадники поравнялись с Удом, тот заметил то, что заинтриговало даже его. В числе тех, кто скакал первыми, был Флэк. Сам Флэк, правая рука правителя. Ут никогда не видел его, но он отлично запомнил портрет одного художника, симпатизировавшего ордену Талхов и выполнявшего некогда заказ Старха. Особый заказ, направленный на то, чтобы знать самых могущественных врагов ордена. Ут был первым из тех, кому дали увидеть этот портрет. Художник обладал редкостным талантом, и смотревшему на портрет казалось, что он видит человека вживую. Сейчас это пригодилось. Взгляд Уда вырвал Флека из группы людей в похожих одеждах. Пожалуй, кто-то другой не заметил бы этого человека. Уверенности не было, но ходили слухи, что правитель принимал решение, согласуясь исключительно с советами Флека. Можно сказать, всеми заселенными землями скорее правил Флек, нежели правитель. Как любой талх, Ут должен был убить Флека при первой же возможности, даже ценой собственной жизни. Это было как негласный закон. Убийство первого советника на некоторое время, можно не сомневаться, подорвало бы могущество правителя. Сейчас Ут мог это сделать. Было сложно, но реально. Секунд 10-15 Талх мог рассчитывать на арбалет. Однако времена изменились. Флэк мешал и сейчас, но кое-что стало важнее и этого. Ордену нужен мальчик, и все, что мешало его поискам, отбрасывалось. Ут проводил Флэка взглядом, даже не шевельнувшись. Всадники скрылись за воротами. Ут поискал взглядом Уинора, его помощника. Не обнаружил, но это не вызвало у него беспокойства. Уинор рядом, и он, конечно же, видел гвардейцев. Видел и сделает необходимые выводы. Уинор не один. Есть кого послать к Старху, не покидая поста. Ут не должен заботиться, как члены Совета Ордена выкрутятся из создавшейся ситуации. Спустя некоторое время, заметив не похожую на других просителей парочку, Ут понял, чем они ему не понравились. Тот, что был младше, был знаком Уду. Талх знал его внешне. Пришлось выяснять, откуда. Это заняло не больше минуты, и Ут вспомнил. Он видел этого человека вчера вечером. Тот приходил к воротам и пытался в чем-то убедить стражу. Однако таких просителей было достаточно, и Ут не придал ему особого значения. Теперь этот мужчина пришел снова и не один. Он привел мастера. Что-то в их поведении убедило Уда, что он должен знать, зачем они сюда пришли. Развитие событий благоволило к Талху. Ему не пришлось ждать подходящего момента, выявлять свои лучшие качества, рисковать под взором десятков любопытных глаз. Он просто приблизился к мужчине, сопровождавшего мастера. Не понадобился даже мастер. Талх подступил вплотную к мужчине и тихо заговорил. «Теперь, брат мой, не двигайся. У меня в руке кинжал, и я в любое мгновение проткну тебе печень. Ты умрешь не сразу, помучаешься. Я же спокойно уйду, и меня никто не остановит». Мужчина закряхтел, затрясся, но даже не обернулся, Ут прошептал. «Кивни, если понял». Мужчина помедлил и все-таки кивнул. Никто из людей не обращал на них внимания. Все созерцали гвардейцев правителя, мастер в том числе. Впрочем, это продлится от силы минуту. «Пошли отсюда!» На всякий случай Ут коснулся острием кинжала поясницы ошалевшего горожанина. «Мне надо поговорить с тобой. Не вздумай бежать. У меня хорошая реакция». Ут толкнул человека в сторону, и тот засеменил прочь, по-прежнему не рискуя заглянуть ему в лицо. «Зачем вам нужен комендант?» Ут не терял времени. Мужчина вздрогнул, и от Талха это не укрылось. «Говори сейчас же!» Ут чуть повысил голос. «Или я проткну тебя!» «Только говори правду! Только правду!» «Я... мы... это мастер... это все он!» Ут, не опасаясь, что это увидят, приложил кинжал к затылку горожанина. «Еще одно лживое слово, и ты умрешь». «Нет, нет, нет, нет!» — мужчина затрясся. «Я скажу, скажу, скажу. Мы пришли сказать коменданту о мальчике, о маленьком мальчике, он у наших соседей. Обычный мальчик». Ут осклабился. «Неужели такая удача?» «Хорошо. Обычный мальчик», — процедил он. «Теперь я покажу тебя человеку, и ты с ним пойдешь к своим соседям. Ты меня понял?» «Да, конечно, да. Я понял, понял, понял. Понял, брат мой, чего тут не понять?» Ут подумал, что этого человека не обязательно убивать. Об этом он скажет Уинеру. Мужчина даже не рассмотрел его лицо, хотя это ничего бы не изменило. Ут надел маску, превратившего Талха в посредственного молодого человека с незапоминающимся лицом. «Запомни, не пытайся улизнуть в толпу. У этого человека арбалет. Он тебя достанет. Ты проведешь его к нужному дому, после чего пойдешь к себе и просидишь там до вечера. Ты никому ничего не скажешь, иначе я достану тебя, поверь. Я пойду сейчас за вами, потом прослежу за твоим домом. Я сразу узнаю, если ты проболтаешься». «Я хорошо объяснил». Мужчина, спотыкаясь о собственные ноги, сжавшись, кое-как выдавил согласие.